о сребролюбии. Нет ничего твердого, ничего постоянного в делах человеческих, но они подобны разъяренному морю и ежедневно испытывают удивительные и жестокие крушения. Все исполнено смут и волнений, везде скалы и стремнины, везде подводные камни и утесы, везде страхи, опасности, подозрения, ужасы и беспокойства. Никто никому не доверяет, каждый боится ближнего. Может быть, скоро наступит то время, описывая которое пророк говорил: «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, каждый берегись своего ближнего, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». Почему? Потому что настало время лукавое. Всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Нет верного друга, нет надежного брата. Исчезло благо любви, всеми овладела междоусобная война, междоусобная и притом не явная, а скрытая. Всюду личины без счету, много овечьих шкур, а под ними везде скрываются бесчисленные волки. И гораздо безопаснее было бы жить между врагами, нежели между мнимыми друзьями. Те, которые вчера заискивали и льстили, целовали руки, теперь вдруг оказались врагами и, сбросив личину, сделались злейшими из всех обвинителей. Кому недавно выражали благодарность, тех ныне обвиняют и порицают. Какая же причина всего этого? Любовь к деньгам. Неистовая страсть сребролюбия — это неисцелимая болезнь, пламя неугасимое, сила, покорившая себе всю вселенную. Поэтому, что говорили мы прежде, то самое не перестанем говорить и теперь, хотя многие тогда обвиняли нас и говорили: «Перестанешь ли ты вооружаться языком своим против богатых? Перестанешь ли непрестанно враждовать против них?» Но против них ли я враждую? Против ли них вооружаюсь? Не за них ли скорее я все говорю и делаю, тогда как они изощрили мечи свои сами на себя? Не доказал ли действительный опыт, что я, обличая и постоянно укоряя, заботился об их пользе, а они, осуждая нас за слова наши, были скорее сами себе врагами? Вы видели, как произнесенные нами слова оправдались на деле? Не говорил ли я всегда, что богатство — беглый раб, переходящий от одного к другому? И, о, если бы оно только переходило, но не убивало, если бы перебегало, но не губило! А теперь оно и оставляет без своего заступления, и предает мечу, и ввергает в пропасть, как злой предатель, причем и враждует особенно против тех, которые любят его. Богатство — это неблагодарный раб, неутолимый человекоубийство, неукротимый зверь, скала, обрывистая со всех сторон, подводный камень, непрерывно обуреваемый волнами, море, вздымаемое бесчисленными ветрами, свирепый тиран, властелин жесточе всякого варвара, враг непримиримый, неприятель неумолимый, не прекращающий никогда своей вражды к тем, которые владеют им. Не такова бедность. В ней все противоположно сказанному сейчас. Она безопасное прибежище, тихая пристань, всегдашнее спокойствие, неомрачаемая опасностями радость, чистое удовольствие, жизнь невозмутимая и безмятежная, благополучие ненарушимое, источник мудрости, узда надменности, свобода от наказания, корень смирения. Для чего же, скажите мне, вы убегаете от этой бедности и гоняетесь за тем, что враждебно, убийственно, злее всякого зверя? Ведь таково именно сребролюбие, такова именно неистовая страсть к деньгам. Для чего ты всегда держишь при себе твоего постоянного врага? Для чего раздражаешь зверя, которого нужно укрощать? А как он может, скажешь, сделаться ручным? Если вы послушаетесь моих слов, хотя ныне, когда падение близ нас, когда несчастье во всей свежести, когда все в смятении и унынии, как этот зверь перестанет быть зверем? Я могу изменить его, если вы захотите. Сила слова произведет это. Как же он изменит свое зверство? Чтобы узнать это, нужно посмотреть, как он делается свирепым. А как он делается свирепым? Как львы, тигры и медведи, будучи заперты и заключены во мраке, приходят в ярость и сильно злятся. Так и богатство, если его запирают и закапывают, бывает свирепее льва, и везде наводит страх. А если ты выведешь его из мрака и посеешь в недра бедных, то этот зверь становится овцой, предатель — защитником, подводный камень — пристанью, кораблекрушение — тишиной. Тоже можешь видеть и на кораблях, когда груз бывает чрезмерно тяжел, то судно тонет, а когда соразмерен, то оно идет по ветру. То же бывает и в наших домах, когда ты соберешь богатство больше потребности, то и слабый напор ветра, и случайное стечение неожиданных обстоятельств потопляют корабль вместе с людьми. Если же ты будешь собирать столько, сколько требует нужда, то хотя бы восстала сильная буря, ты удобно пройдешь через волны. Итак, не желай большего, чтобы не лишиться всего, и не собирай больше нужного, чтобы не потерять и нужного. Не приступай установленных пределов, чтобы вместе с тем не остаться без всякого имущества. Но отсекай излишнее, чтобы тебе быть богатым в необходимом. Не видишь ли, что и земледельцы обрезают виноград, чтобы вся сила растения обнаруживалась не в листьях и ветвях, а в корне? То же делай и ты. Отсекай листья и все попечение направляй к принесению плодов. Если же ты пренебрегаешь этим во время благоденствия, то ожидай несчастья. Во время тишины жди бури. Во время здоровья ожидай болезни. Во время богатства думай о бедности и нищете. Во время сытости, сказано в Писании, вспоминай о времени голода и во дни богатства о бедности и нужде. Если ты будешь так настроен, то и богатством станешь распоряжаться со здравой рассудительностью, и приключившуюся бедность будешь переносить с непоколебимым мужеством. Зло, неожиданно случившееся, возмущает и тревожит нас, а ожидаемое, случившись, причиняет невеликое смущение. Таким образом, ты получишь два блага. Во-первых, ты не опьянеешь и не обезумеешь от благоденствия, и, во-вторых, не будешь смущаться и тревожиться при перемене на противное, особенно если всегда будешь ожидать противного. Здесь ожидание заменит опыт. Например, ты богат. Каждый день жди бедности. Для чего и почему? Потому что это ожидание может быть для тебя особенно полезно. Кто ожидает бедности, тот и при богатстве не надмевается, не предается изнеженности и рассеянности, не домогается чужого, потому что страх ожидания как бы некоторый наставник вразумляет, удерживает помыслы и не позволяет развиваться худым росткам от сребролюбия, страхом противного, как будто каким серпом, останавливая их и отсекая.